14. Живая мысль из беспредельности есть уже утверждение человека как одухотворенного существа, как посланца, как стража светлого. Немногие поймут чудесное значение живой мысли пространственной. Разве не расцветает мир для сознания, усвоившего красоту живой мысли? Утверждаю, что из беспредельности льется мысль на досягаемом выражении.